Это был скорее вызов, чем вопрос. Губы вошедшей дрожали, она с трудом владела собой, однако в душе ее в данный момент преобладал гнев. Наверное, вскоре он сменится горем. «Я пытаюсь сделать это, мисс Парментер», — отозвался Томас, поворачиваясь к ней лицом. «Можете ли вы чем-то помочь мне в этом деле?» «Миссис Уикхэм», — чуть напрягшись, поправила она. «Я вдова». Выражение, с которым она произнесла последнее слово, трудно было истолковать. «Я не видела, как это произошло, если вы это имеете в виду». Молодая женщина подошла поближе, и свет лег на ее волосы, когда она прошла под канделябром. В этой экзотичной комнате она казалась подлинной англичанкой. «Не знаю, что могу вам сказать, кроме того, что Юнити была одной из самых отважных и героических женщин на Земле», продолжила она полным эмоций голосом. «Она должна быть отмщена любой ценой. Среди всех жертв насилия и угнетения она в первую очередь заслуживает справедливости. Не правда ли, какова ирония судьбы? Она, так яростно и искренне боровшаяся за свободу, убита ударом в спину». Трифена резко содрогнулась, и лицо ее побелело. «Какая трагедия! Однако я не рассчитываю на то, что вы поймете это». Пит был изумлен. Он не был готов к подобной реакции. «Она упала с лестницы, миссис Уикхэм», — начал полицейский. Собеседница бросила на него испепеляющий взгляд. «Я знаю это, но имею в виду высший смысл. Ее предали, ее убили те, кому она доверяла. Почему вы понимаете все так буквально?» Инстинкт требовал спора, однако таковой противоречил намерениям Томаса. «Миссис Уикхэм, похоже, вы не сомневаетесь в том, что ее смерть явилась результатом преднамеренного убийства», — проговорил он почти непринужденным тоном. «Вам известно, что произошло?» Женщина глотнула воздуху. «Она не упала, ее столкнули». «Откуда вам это известно?» «Я слышала, как она воскликнула: „Нет, нет, преподобный“. Моя мать тогда находилась в дверях. Она не различила подробностей за краем ширмы, но ей показалось, что она видела мужчину, уходившего с площадки в коридор. Зачем невиноватому ни в чем человеку в таком случае уходить, вместо того, чтобы поспешить к ней на помощь?» Огонь в глазах Трифены вызывал Томаса на спор. «Вы сказали, что ее убили те, кому она доверяла», — напомнил он. «А от кого она могла ждать нападения, миссис Уикхэм?» «От истеблишмента, от предпочтения мужской силе и от ограничения свободы мысли, чувства и воображения», — ответила молодая вдова возмущенным тоном. «Понятно». «Нет, вы не понимаете этого», — возразила женщина. «Вы абсолютно ничего не понимаете». Суперинтендант опустил руки в карманы. «Ну, возможно, вы и правы. Если бы я боролся за эти идеи и был не мужчиной, а женщиной, то считал бы одного из высших церковных сановников опорой сторонников привилегий и сохранения текущего положения дел. В них я бы видел своих противников, даже своих врагов». К лицу миссис Уикхэм прихлынула краска. Она открыла было рот, но промолчала. «Итак, кого Юнити относила к числу своих врагов?» — настойчивым тоном продолжил полицейский. Его новая знакомая с трудом овладела собой. Плечи ее застыли, а кулаки напряглись. Вопрос заставил ее собраться, и это было легче, чем горевать. «Никого в этом доме», — ответила она. «Человек абсолютно честный и открытый, относящийся ко всем без страха и лжи, не станет ожидать подобного насилия, скрытого за лицом дружбы». «Вижу, вы высоко ценили мисс Белвуд», — заметил Пит. «Не можете ли вы рассказать мне о ней подробнее, чтобы я мог попытаться понять, что именно здесь произошло?» Трифена слегка смягчилась, и на лице ее отразилась явная ранимость и даже ощущение своего одиночества в новом и жутком смысле. «Юнити верила в прогресс, в движении общества к большей свободе для всех и каждого», — с гордостью произнесла она. «Для всех людей, но в особенности для тех, кто столетиями терпел угнетение, исполнял навязанные и нежеланные обязанности, не имел возможности учиться и расти, использовать имеющиеся у них таланты и возвышать их до великого искусства». Она нахмурилась. «Вам известно, суперинтендант, сколько женщин, сочинявших музыку или рисовавших картины, были вынуждены публиковать или выставлять свои работы только под именем отца или брата?» Голос ее возвысился. Гневная вспышка едва ли не душила Трифену. Ладони ее сжались в кулаки по бокам тела, руки чуть согнулись в локтях. «Можете ли вы представить себе нечто худшее, чем когда ты создаешь великое произведение, вкладываешь собственные идеалы в это зримое воплощение своих мечтаний и оказываешься вынужденной представлять его как чье-то еще, чтобы удовлетворить тщеславие угнетателя? Это невыносимо. Это тирания, для которой не может быть никакого прощения». Оспорить этого Томас не мог. В такой формулировке такая идея казалась чудовищной. «Значит, она боролась за свободу художественного творчества?» — спросил суперинтендант. «О, не только за нее», — жаром произнесла миссис Уикхэм. «Она боролась за любую свободу, за право человека быть собой, а не приноравливаться к старомодным представлениям других людей о том, какими им надлежит быть. А вы понимаете, каково это — быть одинокой в своей борьбе, по-настоящему одинокой? Изображать непонимание, чтобы угодить тщеславию тупиц, просто потому, что их угораздило родиться принадлежащими к другому полу, чем ты сама?» Лицо молодой женщины исказило нетерпеливая гримаса. «Нет, конечно, вы не способны представить это. Вы же мужчина, часть истеблишмента. Вы обладаете властью по праву рождения. Никто не сомневается в вас и не говорит, что вы по природе или по недостатку ума не способны достичь чего бы то ни было, даже делать собственные суждения и решать свою личную судьбу». В обращенных к Питу круглых голубых глазах светилось презрение. Тонкие плечи его собеседницы застыли в надменной позе, кулаки по бокам тела оставались стиснутыми. «Мой отец был егерем, а мать прачкой», — ответил он, посмотрев ей в глаза. «И мне известно достаточно много о происхождении и положении светских людей, а кроме того, мне знакомы холод и голод. А вам, миссис Уикхэм?» Трифена покраснела. «Ну, я говорю не об этом», — проговорила она, запинаясь. «Я говорю об интеллектуальной свободе. Это куда более важная вещь». «Более важная, когда ты находишься в тепле и покое, и к тому же сыт», ответил полицейский с едва ли не более сильным чувством. «Существует куда больше сражений, в которых стоит участвовать, помимо веры мисс Белвуд в равенство интеллектуальных возможностей и признания». «Хорошо». Честность явно сражалась в душе молодой женщины с горем и гневом. Честности победила, хотя и ненадолго. «Хорошо, наверное, вы правы. Я вовсе не хотела сказать иного. Вы спрашивали меня о Юнити. Она оспаривала жесткие установления общества и церкви. Она разоблачала ханжей и трусов, лишенных духовной чести или отваги, позволяющей думать самостоятельно». «И ваш отец относится к последней категории людей?» Миссис Уикхэм задрала подбородок. «Да, да, конечно». Она не обращала внимания на проявленное им неодобрение к выказанному ей опустошительному пылу и продолжала. «Если вы хотите знать истину, то вот она. Он нравственный трус и интеллектуальный ретроград. Подобно большинству ученых, он боится новых идей, ставящих под сомнение то, чему его учили. Юнити была полна нового восприятия, понять которое моему отцу мешала собственная ограниченность, да он и не пытался этого сделать. В любом случае, он не обладал нужным воображением. Он понимал, что проигрывает ей, и потому пытался одолеть ее силой, перекричать, запугать, естественно, в переносном смысле. Вы понимаете это?» «Я слышал, что сегодня утром сцена была достаточно откровенной», — заметил Томас. Глаза Трифены вдруг наполнились слезами, и она отчаянно заморгала, пытаясь прогнать их, но не сумела этого сделать. Слезы покатились по щекам молодой женщины, и она сделалась похожей на сердитого и испуганного ребенка. Пит подумал, что эта особа вызывает в нем симпатию, хотя одновременно и раздражает его. «Не сомневаюсь в том, что такие люди, как мисс Белвуд, достаточно редки», — проговорил он, воспринимая этот факт скорее с юмором и благодарностью, в отличие от его собеседницы. «Редки», — с пылом согласилась она. «Вы должны добиться справедливости, суперинтендант, вне зависимости от того, что она будет означать и кто станет на вашем пути. Вы должны это сделать. Не бойтесь никого. Юнити не боялась, и она заслуживает мстителя, не знающего трусости. Вы не должны допустить, чтобы привилегии и предрассудки помешали вам, чтобы не помешала даже жалость кому бы то ни было». Голос ее наполняла сила чувства. «Если о людях можно забыть только потому, что они мертвы, если мы не ощущаем своего долга перед ними, потому что они не в состоянии потребовать его от нас, тогда грош нам цена». Трифена резко взмахнула рукой. «И всей цивилизации тоже. Прошлое не имеет значения, а будущее подобным же образом забудет нас. Но вы это уже заслужите. Способны ли вы, суперинтендант Пит, исполнить свою роль в истории?» — потребовала она ответа. «Соответствуете ли вы ей?» «Я целиком и полностью стремлюсь к этой цели, миссис Уикхэм, потому что такова моя работа, вне зависимости от того, нравятся мне или нет ее результаты», — проговорил полицейский, стараясь сохранить на лице максимально искреннее выражение. При всей словесной патетике эта женщина напоминала ему собственную 9-летнюю дочь Джемайму, предпочитавшую подобные благородные крайности, чувство которой было чрезвычайно легко ранить, в том случае, если ей казалось, что над нею смеются. Трифена пристально посмотрела на него. «Приятно слышать. Так и должно быть. Я только хочу, чтобы мой отец не был настолько безукоризненным, настолько превосходящим всех остальных». Она пожала плечами. «Однако, на мой взгляд, слабые люди часто упрямы, просто потому что не знают, на что еще можно опереться». Любезным образом прокомментировать эту фразу было просто невозможно, и поэтому Томас предпочел промолчать. «Благодарю вас. Мне очень жаль, что приходится расспрашивать вас о подобных предметах», — с официальной интонацией проговорил он. «Спасибо за откровенность, миссис Уикхэм. А теперь, не окажете ли вы мне любезность и не спросите ли свою сестру, согласится ли она спуститься ко мне либо в эту комнату, либо в любую другую, где ей будет удобнее поговорить со мной?» «Не сомневаюсь в том, что она также придет сюда», — ответила Трифена. «Но едва ли она скажет вам больше, чем я. Она не знала Юнити так хорошо, как я. И она будет защищать отца. Моя сестра — человек лояльный». На лице ее на мгновение появилась презрительная мина. «Она не способна понять, что идеи куда более важны. Принципы должны править нами, иначе они не будут принципами. Если нам удается подогнать их под собственные потребности, они ничего не стоят. Я потому тебя люблю, что дорога мне честь. Ричард Лавлейс. Читали, наверное?» Примечание. Р. Лавлейс. «К Люкасте, уходя на войну». Перевод Лукьянова. Конец примечанию. Женщина подняла брови. «Впрочем, думаю, нет. Но это все равно. Я позову Кларису». И, не дождавшись ответа, она повернулась и вышла, оставив за собой настежь открытую дверь. До появления Кларисы Парментер прошло более 10 минут. Прежде чем она вошла, до слуха Пита донеслось торопливая поступь по выложенному плиткой полу. Ростом и сложением старшая дочь хозяев дома оказалась похожей на сестру, однако была темноволоса и не столь хороша собой. Рот ее был чуточку шире, а нижняя часть носа чуть загибалась в бок, придавая ее лицу кривое и, быть может, бессознательно ехидное выражение. Войдя в комнату, она закрыла за собой дверь. «Ничем помочь не могу», — начала девушка без предисловий. «Разве что только сказать, что все это расследование просто смешно. Произошел несчастный случай. Она споткнулась и упала». «Обо что споткнулась?» — спросил суперинтендант. «Не знаю». Мисс Парментер нетерпеливо взмахнула руками, красивыми, изящными и выразительными. «Кто будет сталкивать людей с лестницы просто потому, что они не верят в Бога? Это абсурдно. Но вы и сами не сделаете этого, если являетесь христианином». Она скривилась и пожала плечами. «На практике таковых просто сжигают на костре, не правда ли?» Она не рассмеялась, ибо была слишком близка к истерике, чтобы рискнуть, и все же в глазах ее промелькнул огонек черного юмора. «Дров у нас здесь не запасено, однако спускать кого-то с лестницы было бы оскорбительно для собственного достоинства. Казнь за богохульство должна производиться со всеми положенными церемониями, иначе она не имеет никакого смысла». Пит удивился. Подобной реакции от кого бы то ни было из домочадцев он попросту не ожидал. Быть может, Клариса была существенно глубже замешана в конфликт, чем ему намекали. «Вы во всем симпатизировали, мисс Белвуд?» — поинтересовался он. «Я?» — удивилась Клариса. Ее темно-серые глаза округлились. «Ни в чем и ни в малейшей степени. Ох, понимаю. Наверное, вы решили, что я эмоционально перевозбудилась, услышав мои слова о том, что атеистов надо сжигать. Ну, возможно, что и так. Не каждый день в нашем доме кто-то умирает, и мы узнаем, что полиция затеяла расследование по подозрению в убийстве. Ведь вы находитесь здесь именно по этой причине, не так ли? Разве подобное обстоятельство не способно вывести любого человека из душевного равновесия? Должно быть, вы привыкли видеть людей в слезах, либо в обмороке». Эти слова прозвучали почти вопросом. Девушка умолкла на мгновение, чтобы предоставить ему время на ответ. «Я привык видеть людей в состоянии потрясения», — согласился Томас. «Но до обмороков на самом деле доходит нечасто». Он шагнул назад, приглашая собеседницу сесть. «Это удобно». Она присела на краешек стула, стоявшего у края камина. «Едва ли находящаяся в забытье персона способна чем-либо помочь вам». Затем Клариса чуть качнула головой. «Простите, я уклонилась от темы, так ведь? Я не особо симпатизировала Юнити, однако весьма сочувствую собственному отцу и совершенно не верю в то, что он столкнул ее вниз, как бы она ни досаждала ему. Во всяком случае, преднамеренно он не мог этого сделать. Они могли столкнуться, она могла толкнуть его и поскользнуться». Клариса посмотрела на Пита с надеждой. «В том случае, если он отступил в сторону или попытался оттолкнуть ее от себя, это ведь возможно, правда? Тогда мы имеем здесь трагическую случайность, а она может произойти со всяким». Суперинтендант сел напротив нее. «Ваш отец рассказал другое, мисс Парментер. Он сказал, что совсем не выходил из кабинета, а служанка вашей матери и его камердинер оба слышали, как мисс Белвуд воскликнула: «Нет-нет, преподобный». И ваша сестра тоже слышала это». Клариса молчала. На лице ее отражалось горечь и смятение вместе с полным отказом поверить в то, что ее отец может быть способен на осознанное покушение на убийство. «А могло ли случиться так, что он оказался в подобной ситуации, а затем солгал, чтобы не оказаться замешанным в ней?» — спросил Пит, надеясь на то, что она даст утвердительный ответ. «Подобный ответ примирит все свидетельства и, тем не менее, не оставит места убийству». Задумавшись на несколько секунд, девушка подняла голову и посмотрела ему в глаза. «Да, да, он мог так поступить». Томас видел, что она лжет. Дело обстояло именно так, как говорила Трифена. Клариса ставила любовь к отцу выше правды. И он подумал, что, должно быть, и сам поступил бы так же, оказавшись в схожей ситуации. «Благодарю вас, мисс Парментер», — объявил он. «Простите за то, что побеспокоил вас. Насколько я слышал, в вашем доме сейчас гостит некий священник?» Мисс Парментер чуть напряглась. «Да. Вы хотите повидаться с ним?» «Не думаю, что он тоже сможет помочь. Однако вы должны быть полностью в курсе всех передвижений, не так ли? Я схожу за ним». Она поднялась и направилась к двери, а затем повернулась, заметив, что ее собеседник также встал. «Что вы намереваетесь предпринять, суперинтендант? Вы ведь не можете арестовать моего отца, не располагая конкретными доказательствами или его личным признанием?» «Да, не могу». «Но вы и не обязаны этого делать, так ведь?» Это был вызов утверждения, в справедливости которого Клариса отчаянно нуждалась. «Пока не обязан». «Хорошо. Я позову к вам священника». Девушка заспешила прочь из комнаты легкими быстрыми шагами, а Пит остался в одиночестве, получив возможность обдумать ту странную ситуацию, в которой оказался. Судя по показаниям Трифены, горничной и камердинера, получалось, что между Юнити Белвуд и Рэмси Парментером произошла бурная ссора, и, будучи весьма раздраженной, молодая особа вылетела из комнаты. Хозяин дома выскочил вслед за ней, продолжая ссору, и наверху лестницы между ними произошла какая-то стычка. Юнити закричала, а потом упала вниз с такой силой, что пролетела до самого низа и сломала шею. Но ведь это абсурдно, затевать драку из-за представлений о Боге и о происхождении человека. Доказывать оба тезиса подобным образом – самое последнее дело. Любой телесный конфликт между средних лет священником и молодой ученой дамой выглядел в высшей степени непристойным. Клариса, единственная, кто не верила в это, была, несомненно, права. И тем не менее, невозможно было отрицать, что все произошло именно так. Суперинтендант не питал ни малейшей надежды на то, что молодой священник сможет чем-то помочь ему. Скорее всего, он станет поддерживать Рэмси Парментера из профессиональной и религиозной лояльности и отрицать, что знает что-либо о случившемся. Дверь открылась, и в ней появился удивительно симпатичный мужчина, стройный, чуть ниже Пита, темноволосый, наделенный тонким орлиным лицом и веселым и чувственным ртом. На нем был пасторский воротничок. «Привет, Томас», — негромко проговорил он, закрывая за собой дверь. Полицейский был настолько ошеломлен, что на мгновение потерял дар речи. Вошедшим оказался Доминик Карде, муж покойной сестры Шарлотты, жены Пита, убитый почти 10 лет назад, когда они с Шарлоттой только что познакомились. Если Доминик не вступил в новый брак, они должны были оставаться свояками. Карде подошел к стоявшему возле камина стулу и сел на него. Он заметно постарел с момента их с Томасом последней встречи. Теперь ему было по меньшей мере 40 лет. На его лбу и около глаз проступили тонкие черточки. Юношеская дерзость и плавность давно оставили его черты. С некоторым внутренним сопротивлением Пит отметил, что новый облик идет этому человеку. Суперинтендант еще не до конца забыл, что во времена их знакомства с Шарлоттой она любила Доминика. «Не могу поверить», — серьезным тоном проговорил Карде, не сводя глаз со своего свояка. «Рэнси Парментер — человек серьезный и сострадательный, посвятивший свою жизнь науке и церкви. Конечно, Юнити Белвуд была способна вывести из терпения даже святого, однако абсолютно нереально предполагать, будто преподобный Парментер мог преднамеренно столкнуть ее с лестницы. Должно существовать другое объяснение». «Несчастный случай?» — спросил Пит, обнаружив, что язык снова повинуется ему, но все еще стоя. «Насколько хорошо ты знаешь его?» Насколько Томас мог судить, докучала его теперь совсем другая мысль, а именно, какого черта ты делаешь в этом доме, да еще в священном сане? Ты на всем белом свете. Ты, бывший мужем Сары, совращавший девиц и по меньшей мере непростительно флиртовавший с другими молодыми женщинами. Доминик едва не улыбнулся, однако улыбка скончалась на его губах, так и не успев родиться. «Рэнси Парментер помог мне в момент, когда я был близок к отчаянию», — искренне проговорил он. «Его сила и терпение, его спокойная вера и бесконечная доброта вернули меня от края саморазрушения и направили по лучшему из возможных путей. Впервые на собственной памяти я смотрю на будущее, усматривая в нем цель и пользу для ближних. Этому научил меня Рэмси, собственным примером, а не словами». Он посмотрел на Пита. «Я понимаю, что по должности ты обязан выяснить, что именно произошло здесь сегодня утром, и честь требует, чтобы ты исполнил свои обязанности до конца, вне зависимости от того, куда приведет тебя расследование. Но ты ищешь правду, а из моего знакомства с Рэнси с полной уверенностью следует, что он не мог применить силу против кого бы то ни было, и даже против Юнити, вне зависимости от того, как бы она его ни провоцировала». Священник склонился вперед с настойчивым выражением на лице. «Подумай об этом, Томас. Если ты разумный человек и пытаешься убедить кого-то другого в существовании, цели и красоте Бога, то едва ли набросишься на этого человека с кулаками. Такой поступок просто не лезет ни в какие ворота». «Религиозное чувство весьма редко подчиняется разуму», напомнил ему полицейский, садясь в противоположное кресло. «Разве ты не заучил это еще до того, как тебе позволили носить этот воротник?» Доминик чуть-чуть покраснел. «Ну, конечно. Но сейчас 91-й год, конец 19 века, а не 16-е столетие. Мы живем в век разума, а Рэмси Парментер – один из самых разумных людей среди моих знакомых. Если бы ты поговорил с ним побольше, то сам бы понял это. О том, что произошло утром, мне нечего тебе рассказать. Я был у себя в спальне, готовился выйти из дома на встречу с прихожанами. А ты слышал, как кричала мисс Белвуд? Нет. Дверь в мою комнату была закрыта. К тому же она находится в противоположном крыле здания. Миссис Уикхэм, похоже, допускает, что ее отец может оказаться виновным в убийстве. И потом горничная и камердинер слышали, как Юнити выкрикнула его имя, заметил Пит. Карде вздохнул. «Смерть Юнити очень расстроит Трифену», печальным тоном произнес он. «Они весьма симпатизировали друг другу. Трифена ее просто обожала. По правде говоря, мне кажется, что она успела позаимствовать некоторые из ее верований». Он глубоко вздохнул. «Насчет слуг ничего не могу сказать. Думаю только, что оба они ошибаются. Но как и в чем, не знаю». Свидетельство слуг явно смущало Доминика. Он пытался найти основания, позволяющие опровергнуть эти показания, но никак не мог их обнаружить. И потому казался глубоко несчастным. Суперинтендант вполне понимал затронутое чувство верности другу. Потрясение, вызванное столь близкой и внезапной кончиной, приводит в трепет большинство людей, эмоционально ранимых и теряющих в подобной ситуации способность мыслить с привычной легкостью и следовать доводам рассудка. «Я не намереваюсь арестовывать его», — проговорил Томас громким голосом. «Для ареста нет достаточных оснований. Но я обязан провести расследование. Слишком многое здесь указывает на убийство, чтобы я мог оставить это дело без внимания». «Убийство?» Лицо его собеседника посерело, как пепел. Он обратил к Питу потемневшие глаза. «То есть?» Карде спрятал лицо в ладонях. «О боже, только не это!» На мгновение обоим вспомнилась Сара и другая мертвая женщина на Кейтер-стрит. Прежний страх, подозрение, рушащееся родство и боль. «Прости», — проговорил едва ли не шепотом полицейский. «Выбора у меня нет». Доминик не ответил. В камине рдели угольки.